Ну и короче, Глеб говорит, продолжал Ярик, когда они закончили бороться и сели подальше друг от друга на всякий случай, что раз эти пацаны собрались в кучку, так и сами могут что-нибудь замутить. Будут там у себя в поселке всех гнуть, на комки налеты устраивать, крышевать. Вот и раз уже сам уже ну, почти короче, он замялся. Ну, может, давай-ка ты с ними повидаешься, предложил я, и одну тему расскажешь. Есть чоп, расширяется, парни там нужны такие, что не сдрейфит. А кто из них себя покажет, там чего-нибудь и получше предложим. И Витьку зови, чего ему тут торчать. Я показал в сторону сторожа, который курил у окна в коридоре. Найдем какую-нибудь работу, которая подойдет. О, ништяк, брат оживился. Чоп, говоришь, Глеб нахмурился. Контора Чернова, дальнобоев охранять, ты же сам и предложил, чтобы их в городе куда-нибудь определить, сказал Ярик. Просто чтобы Леха подумал тоже. А тут, легальная работа, и без дела сидеть не будут, да и дисциплина какая-никакая, а то без плей отвыкли уже что-то делать, он коротко засмеялся. Ну, Ярик-то явно сватал тех парней, чтобы примкнули к нам, именно для того плана, который мы с братом обсуждали. Но надо их смотреть, надо лично каждого узнавать, чтобы понять, кто нам подойдет, а кто нет. Если нет, пусть сидит в охране, Чернов хорошо платит своим сотрудникам. Ну а теперь настало время задавать вопросы мне. Ужинать закончили, поднялись на второй этаж в кабинет истории, сидели у окна, смотрели во двор, как усилившийся ветер качал деревья. А здесь тепло, хорошо, да и сидеть в школьном кабинете, когда в здании никого, кроме нас, необычное ощущение. Сибиряков достал семечки, начали их щелкать, выплевывая кожуру в ведро, а то Витя просил не мусорить. Глеб, позвал я, что ты мне расскажешь о банке Константа Глобал Плюс, и что знаешь про их безопасника, мужике с кпшной рожей, который ездит на Мерседесе. Оперативной информацией делиться не могу, проговорил молодой опер, моментально становясь серьезнее. Значит, она у вас на них есть, отметил я. Как он тебя подколол, Ярик засмеялся. Короче, только вкратце, Глеб задумался и выплюнул шелуху. Банк-то сам, основной, вроде как легальный, вопрос к нему не больше, чем к любому другому банку. Ну, сам знаешь, где-то служба безопасности грань перейти может, и где-то бандитов ублажает, помогает им доходы легализовать, но так все банки делают. Пока должников битами не калечит, к ним никто из наших придет. А то бывает, начнется такое, и все, караул, пишите письма. А вот именно Плюс, которая конторка, филиал их, дочка, это и не банк. Бабки отмывают, догадался я, вроде того, но и не только. Лезут в наш регион, влияние хотят распространить, выходит на контакты на разных уровнях, от администрации области до мелких банд. А чего? Подходили к тебе, он пристально посмотрел на меня. Не, меня они еще не знают. Так, поинтересовался, когда тачку увидел. Иванов говорил, там безопасник, комитетчик бывший, ему виднее, Глеб пожал плечами. Говорят, так и есть. Сказал больше, чем хотел, охитрить, как его шеф он еще не научился. В целом, с Некрасовым мы всегда будем на дистанции, он так и будет нас прощупывать и до конца доверять не станет, хотя мы с ним все равно сработаемся. А вот Глеб кажется мне достаточно надежным человеком, чтобы привлекать по необходимости, когда нельзя будет договориться с его шефом. Стоит ли его понемногу подключать к нашей деятельности? Именно его, и с расчетом, что если что-то случится, то он может перейти к нам в какой-то момент, если, например, его исключат из органов. Ну и я понимал, что в РУБОП привыкли работать жестче, в отличие от обычных оперов, поэтому я в сторону Глеба и посматривал. Нужен такой человек. Вообще, сотрудничество с РУБОП я планировал организовать по принципу. Они мне что-то дали, я чем-то поделился, или преподнесу им какую-нибудь бандочку мелкую, а они взамен закроют на что-нибудь глаза. Но вот с некоторыми все же надо организовать более плотное сотрудничество. Только был еще вопрос, покушение на Некрасова, в котором погибнет Глеб. Пока у меня никаких зацепок по этому поводу нет, но должны быть, покушение на полковника РУБОП, дело резонансное, опасное, а сейчас не 93 и краткое год, с бухты-барахты так не делают, а планируют, алиби готовят, следы заранее заметают. Можно зацепиться за что-то. Так стоит или нет привлекать Глеба? Подумал-подумал и решил, что стоит. С операцией против Кента уж точно стоит, а дальше будет видно. Думаю, если он про этого сутенера в курсе, то явно будет не против с ним разобраться. «Ладно, будем этот банк иметь в виду», — сказал я. «Мало ли, не нравятся мне они. Если у вас двоих что-то на них есть», — начал Глеб, — «то...» «Да ничего нету», — влез Ярик. «Просто, тачка у него козырная, а Леха как раз машину себе ищет. Вот и думаем, сможем у него ее отжать или нет. А, ты все о своем». Посмеялись, замолчали, смотрели в окно. Костя прикрыл здоровый глаз и сидел, прислонив голову к стене, будто спал. На улице темно, в этой части города свет по ночам не горел никогда, да и лампы на столбах давно посшибали. Но иногда видны лучи фонариков или огоньки сигарет, ну и когда мимо проезжала машина или мотоцикл. В этой части города преобладают частные дома, молодежь охотно гоняла на старых Уралах или на японских Макиках. Вот и носились по пыльным узким улочкам, где ГАИ никогда не появлялась. «И еще вопрос», — проговорил я, вращая в руке коробок спичек. «Они издавали тихий звук, когда я им тряс. Есть такой сутенер, гад редкостный, опасный, много кого подставляет, приезжих или местных, требует долги отработать и паспорта забирает, и на наркотики садит. Кент, слыхали?» «Ну, протянул Ярик, который шалманы держит». «Слыхал», — подтвердил Глеб, и я заметил, как он напрягся. Не просто напрягся, его будто свело от злости. «Знает что-то об этом, а работает в органах он недолго, еще не оброс броней и цинизмом. Не нравится ему, что тот гад устраивает, но сам ничего ему сделать не может. Надо звать, короче». «Кто его крыша?» — спросил я. «ПФФ, ну это легко», — Ярик засмеялся. «Менты его крышуют». «Да иди ты», — возмутился Глеб. «Его братва прикрывает, а он им за это девок подгоняет в сауну бесплатно. Не гони». Ярик поднялся на ноги. «Нормальным пацанам с такого бабки брать, западло». «Чё?» Глеб тоже встал. «Ты не рассказывай, твои эти пацаны за деньги чё хошь сделают». Началась очередная перебранка и шутливая драка. Костя проснулся и закатил глаз, мол, опять начали. Вскоре они затихли, но конкретного ответа мне никто не дал. Они не знали, кто крышует Ганса. «Ладно, выясним. План-то я уже прикинул, надо только додумать детали. У Кента есть крыша, которая его прикрывает, а взамен крыша получает деньги и услуги на халяву. Так что избавишься от сутенера, на его место поставит другого, с теми же работницами, для которых ничего не изменится. И это не говоря о риске, что могут обвинить Валеру, который с этим Кентом чуть не подрался. Так что надо и крышу прикрыть, и подозрения с нас всех снять. И один из способов разобраться с этим, чтобы сутенер и его крыша не поладили друг с другом, причем конкретно, чтобы поссорились, чтобы начался конфликт. А уж начинать конфликты и сводить врагов друг с другом, в этом я уже поднаторел. Подтолкнуть их надо к этому. Следующий день тоже не сидел дома. Уже с утра я был на ногах, побывал у Юльки на работе, потом зашел к другу, который решил отправиться со мной по делам. Ну надо же, точилу решил взять, удивлялся Димка по дороге. «ПФХ, блин, Леха, пару месяцев назад ты нашел чирик в кармане куртки, про который забыл, и радовался жизни, а тут, уже тачку надо. Ну, тогда мне для счастья хватало чирика, а сейчас, уже тачки», — я усмехнулся. «А помнишь, я тогда тачку у бати взял из гаража, и мы с тобой поехали», — он покачал головой. «Чё нам тогда было, лет по 10 же, да, вот это мы поездили, да, помню. Батя твой потом ремнем махал, ты неделю садиться не мог», — вспомнил я. «Да-да, такое не забудешь», — Димка вдруг перестал улыбаться. «Хотя лучше бы я эту тачку тогда совсем расхреначил, несчастливая она, глядишь, бы». «Да, учитывая, что его родители на этой машине и погибли, неудивительно, что он об этом задумался». Но мимолетная грусть улетучилась, Димка тут же начал рассказывать анекдот. «Вчера управление по борьбе с организованной преступностью отчиталось о выполнении показателей своей работы», — официальным голосом диктора произнес он. На мгновение парень замолчал, скользнув взглядом по двум девушкам в коротких юбках, что прошли мимо. Посмотрел им вслед, тихо присвистнул, потом мне показал глазами, мол, смотри какие. «Короче», — наконец продолжил Димка, — «УБОП успешно перевыполнил план по внедрению своих сотрудников в организованные преступные группировки города. Теперь все преступные группировки города Бикетовск целиком состоят из сотрудников УБОП. Хах, у меня знакомый есть из РУБОП, ему расскажу», — пообещал я. Похоже на правду. Солнце скрылось за тучами, но дождя пока не ожидалось. Стало прохладнее, Я запахнул пиджак, а Димка — свою потасканную мастерку. «Без гитары сегодня?» — спросил я. «Да что-то в парке не очень выходит в последнее время пфф», — он выдохнул. «Конкурентов много стало, только Братилли своему не говори, а то поедет с ними разбираться хе. А тут вчера с Олегом вечерком разболтался, он меня уличной мудрости учил. Хы-ы», — Димка засмеялся. «А я вот сколько лет живу в нашем бандитском городе, и только вчера узнал, что, оказывается, спрашивать и интересоваться — разные вещи, а то можно огрести, если не так применишь, а просто так вообще говорить нельзя. Типа это значит, я знаю, что это значит. Ну, ты от уличной темы всегда был далек, ну, мне и не надо. Зато сейчас знаю, что выбрать между двумя стульями, хао, маршрутка», — спохватился он. Пробрались внутрь газельки, сели на заднее сиденье. Да, Димка улицей не жил и боевитым никогда не был, драться-то даже толком не умел. Но, как оказалось, за друзей он всегда бесстрашно стоит горой, надо и его за собой тянуть. Димка начал рассказывать, как вчера выступал в ресторане перед братвой и 4 раза подряд спел «Мурку», а потом какой-то очень пьяный бандит кидал на сцену деньги и требовал петь «Судьбу воровскую Кучина», которую Димка не знал. Вместо этого он спел «Таверну» этого же певца, но заказчик был так пьян, что разницы не понял. Зато кидал баксы, и Димка показывал мне полтинник бакинских, предлагая его сегодня пропить, как в старые добрые времена первого курса. Но я посоветовал ему что-нибудь купить своим брату и сестре к школе, а то к концу лета все резко подорожает. Район Бикитовск 1 или первый город, как его называли местные, был достаточно далеко от центра города, надо было пересечь большой мост, раскинувшийся через локомотивное депо и множество путей. Из общественного транспорта туда ходили только переполненные маршрутки, а раз в час двигался автобус. Мы проехали дальше, вылезли на свежий воздух, достаточно чистый, хотя депо было рядом, прошли мимо дворов, засаженных деревьями, и возле киоска Дима нашел 5 рублей, присыпанные землей, чему очень обрадовался. А дальше был небольшой рыночек, на нем и ошивался один тип, про которого мне говорил Ярик. Прозвище у него было «Кардан», тип это мутный, знал все банды автоугонщиков в городе, знал, где перебивают номера и где можно по-быстрому продать угнанную тачку или заслать ее в другой регион подальше по железной дороге. Также знал почти всех владельцев СТО, всегда был в курсе, кто продает свои машины, мог за небольшой процент ускорить процесс с регистрацией прочей бумажной волокиты в ГАИ, пройти техосмотр побыстрее, мог выбить скидку в салоне или пригнать под заказ японца с Дальнего Востока, ну и редкие запчасти мог поставлять. Конечно, к немецким BMW и Мерседесу хрен чего достанешь, но хотя бы с японцами проблем нет. И главное, мог помочь купить тачку быстро и совершенно легально, неугнанную у владельца, со всеми документами и прочим. В общем, такой посредник между всеми, и Ярик его хвалил за оперативность, говорил, что не обманет, особенно если сказать, от кого пришел. Ну, думаю, родной брат к кому попало отправлять не будет. И что Ярик отдельно выделял, кардан неболтливый, привычки говорить лишнего о своих клиентах у него не было. Торчал этот кардан на рынке, небольшом, но наполненным народом, мы пошли прямо туда. На входе поставил лоток с беспроигрышной лотереей. Парень в очках печально вещал в хриплый громкоговоритель, что выигрывает каждый 5-й билет, но народ здесь в основном местный, все уже давно научены, кто действительно выигрывает в таких лотереях. Рынок обычный, таких много по всей стране. Шмотки на продажу лежали на брезенте, расстеленном прямо на земле, мерить вещи надо прямо здесь. Если что, то к услугам покупателя имелся лист картонки, на которой можно было вставать и балансировать. Но если была покупательница, то ее могли милосердно закрыть покрывалом в момент примерки. Но рядов немного, рынок маленький, это на центральном ходить замучаешься. Здесь даже карманников не было, негде было им развернуться. Так что прошли этот участок быстро. Чуть дальше, на деревянных прилавках лежали всякие китайские безделушки. Часы с пластиковым корпусом, выкрашенные в золото, поддельные наручные часы с названиями всяких брендов, кожаные ремни, леска, крючки и поплавки для рыболовов, китайские игрушки, включая дорогого попугая, который мог запоминать несколько фраз, красного хохотуна-неваляшки, смеющегося дьявольским смехом, если его тронуть, и поющей рыбы, извивающейся на доске в каком-то подобии танца, пока в ней играла записанная песня. Отдельно лежали картриджи для Дэнди, ну и шик, для Сёги, с немилосердной ценой за игры от 80 до 120 рублей. Пацаны там толпились, само собой, вздыхали, глядя на заветный картридж с Mortal Kombat, вспоминая фильмы, первые недавно вышедшие второй, и обязательно при этом упоминая мифическую третью часть, которую никто не видел, но все говорили, что она есть. Вот рынок почти закончился, дальше было несколько столовых и закусочных. Кардан, очень высокий и толстый бурят с маленькими усиками, всегда ходил в белой рубашке, которая едва сходилась на пузе, и носил большие затемненные очки. Сейчас он сидел за столиком с зонтиком и ел шашлык с белой пластиковой тарелки. Ел руками, пальцы, черные, в которые будто навсегда въелось машинное масло, блестели от жира. Мы сели напротив него. «Приятного», — пожелал я. «Меня тут Коршун к тебе отправил», — говорит, — «можешь помочь с машиной. Купить хочу». Друзьям Коршуна, он внимательно присмотрелся ко мне, продолжая есть мясо, точно помогу, а уж брату его, как родному брату. Чокава, чем помочь? Нужна легковушка, мощная, быстрая, недорого, легально, со всеми документами. Новая девятка или марковник в хорошем состоянии. Если есть джипы годные, рассмотрю. Джип есть, предложил он. Land Rover, после наводнения был, но его восстановили, гоняет нормально. С утопленниками никогда не знаешь, какая проблема вылезет потом, заявил я. Ну, да, согласился Кардан, наморщив лоб. Марковники есть-есть, Королла 92-го года, он задумался, подняв глаза к небу. Джипы, джипы, джипы чисто вот чистых, ну, один пацан продает, но я пока не скажу, насколько он чистый, может и не чистый. Надо номера на движке смотреть, у меня взгляд наметанный, скажу, когда перебиты, а когда нет. Ауди еще была, приличная, надо пробивать, сколько стоит, покоцанная немного, но ездит еще, и ремонт можно быстро сделать. Сохраняя задумчивое выражение лица, Кардан сживал еще кусок мяса. О, он с довольным видом посмотрел на меня. Новенький крузак есть сотый, 97-го года, праворулька. Ну сам понимаешь, раз он младше 5 лет, то и ценник у него нормальный, 30 тонн зелени. Рановато для крузака, вопросы будут. Откуда взялся такой джип у простого безработного парня? А эти типы с банка могут отслеживать, кто делает такие крупные покупки, рассчитывая, что таким образом вскроется тот, кто забрал деньги и ключи. Так что обычную машину они вряд ли заметят, а вот про новенький крузак им может стать известно. В Японии машины резко теряли в стоимости, если им исполнялось 5 лет, особенности законодательства и прочего. Поэтому их активно свозили нам на паромах во Владик, а оттуда они отправлялись по всем концам нашей необъятной страны. А тачки младше 5 лет стоили дорого, и просто так их никто не покупал. Не каждый коммерсант или браток потянет такую цену. Понтов-то больше, когда у тебя тачка совсем новая, без пробега, прямо из салона, но понты такие обходятся очень дорого. Короче, пока дорогую тачку не берем, а потом посмотрим. У меня начал звонить сотовый телефон, но тут же сбросился. Я проверил номер, но он не определился. Услуга странно работала, определялись не всегда, хотя денежку за это снимали. Что еще? Спросил я, а то Кардан молчал долго и все еще смотрел в небо, будто там был каталог машин. Ну слушай, надо смотреть, он опустил взгляд. Давай тогда позвоню пацанам, ну и пробью, что подойдет, и с тобой сконтачимся. Вот мой номер, я сунул ему визитку. Сегодня вопрос решим, да без базара. Кардан вытер пальцы платком и убрал визитку. Через часок-два наберу, братан. Он ушел, а телефон зазвонил снова, я успел ответить. Я быстро, торопливо проговорил Глеб Сибиряков, почти не делая пауз. Помнишь, про Кента вчера говорили, есть кое-что интересное. Где тебя забрать можно? На рынке у первого города. О, ништяк, я рядом, ща заеду. Там недолго, жди у входа. В трубке раздались гудки. Он мог позвонить с телефона шефа, у Некрасова мобила была, подарок от спонсора. Интересно, что Глеб нарыл, но скоро узнаем. Братан, возьми пока чего-нибудь пожевать, я показал Димке на чайхану, стоящую в отдалении, и сунул ему 50 рублей. Мне лагмана закажи и запить что-нибудь, но пусть не сразу принесут, а попозже. А себе, что хочешь, потом тачку с тобой посмотреть съездим, подскажешь, что и как, ты же в них сечешь, а то поговорить со мной хотят, срочно. О, ништяк, а то пока он мясо жрал, а у меня в пузе бунт начался, Димка похлопал себя по животу. Добро, «Погнал, жду». Сибиряк заехал за мной быстро. Буквально минут через семь его тачка стояла напротив главного входа рынка. Значит, он и правда был неподалеку. Приехал он на той самой красной девятке, на которой иногда ездили оперы из Рубоп, и с Некрасовым я как-то говорил в ней. Иваныч сказал, порвет, если я много говорить по сотику буду. Он показал мне большую мобилу. Короче, там, на зенитке, есть шалман один. Кента точка? Спросил я, напрягая память. Не помню, чтобы у него там был бордель. Как оказалось, да, он кивнул. Короче, мы там по своей теме были, и я его увидел, суку такую, тебе позвонил. Может, еще успеем посмотреть, кто там трется. Прав я оказался, Глеб заулыбался. Не коршун. Ехать надо было минут пять, дорога в это время дня почти пустая, только маршрутки иногда проезжали по ней. Но с широкой трассы пришлось съехать на разбитую дорогу. Райончик этот под названием «Зенитка» я не любил. Да и мало кому в городе нравилось здесь бывать. Повсюду серые пятиэтажки и старые бревенчатые двухэтажки, которые когда-то строили как временные жилища, но которые стояли до сих пор. Пыльно, грязно, а люди, идущие мимо, всегда косились на случайно заглянувших сюда людей, будто чувствовали, что этот человек не местный. Глеб свернул к пятиэтажкам, шины шелестели по камням. Проехали мимо продуктового магазина с мрачной пчелой на вывеске, мимо огромной кучи мусора, которую никто не вывозил, и чуть дальше по полосе, которая когда-то давным-давно была дорогой. Мэрия обещала все это починить, впрочем, я знал, что ничего так и не изменится даже в будущем. То, что в этой пятиэтажке на отшибе находился бордель, мы и в первой жизни не знали, это Кент от следствия умудрился скрыть. Шалманы часто размещались в жилых квартирах, и соседи ничего с этим сделать не могли. Мы остановились у большого тополя напротив дома и приступили к наблюдению. Глеб тем временем достал бутылку местного лимонада, открыл тугую пробку. В машине запахло апельсином, но хоть немного перебило запах курева, да и вкус лимонада приятный, не приторный, Глеб сразу поделился. Из-за туч вышло солнце, в салоне начало нагревать. Пришлось открывать окно. Я видел отсюда припаркованные у первого подъезда машины. Синий «Запорожец», белый «Москвич», еще один «Москвич», только красный, вполне себе приличная копейка, это явно автомобили жильцов дома, а вот ярко-красный праворульный сотый крузак и побитый серый «Чероки» точно не отсюда. На «Чероки» ездил Кент, это я помнил. Джип его выглядел так, будто он добирался до нас прямо из Америки своим ходом, причем по самой долгой дороге, по горам, лесам и пустыням, где еще и заблудился и ездил по пескам 40 лет. В общем, тачке досталось, и косметический ремонт многочисленные вмятины скрыть не мог, да и никакая краска не помогала, джип все равно выглядел старым и пыльным. Зато понты, в городе мало джипов в Чероки. Ну а на крузаке приехал кто-то из братвы. Крыша Кента, Глеб уже показывал мне на выходящих. Кент курил коричневую сигарету, здоровяк в майке, торпеда Кента, навис над девушкой в мини-юбке и маечке, которой, судя по виду, уже на все было плевать, лишь бы рабочий день скорее закончился. А последним вышел браток в кожанке. Я его видел в первой жизни, лицо знакомое, но в памяти его имя или погоняло не отразилось. Наверное, долго он не прожил. Ванька Зенитный, назвал его Кент, из Золотореченских. Сидел за разбой, высоко в банде поднялся, уже бугор. Местный, тут родился и несколько точек здесь держит. Это же я говорил, что шалман тоже под кем-то из братвы ходит. Не скрывая гордости, произнес он, «Зенитный, так-то синий, по блатным понятиям живет, и коршун прав, что им западло бордели крышевать, но деньги не пахнут, как Остап Бендер говорил». Остап Бендер так не говорил, я тихонько помотал головой, продолжая наблюдение. «Разве? Ну ладно», он пожал плечами. «Говорю, увидел эту парочку, а у меня к Кенту есть вопросы, к этой падле», Глеб скрипнул зубами, «и про тебя вспомнил». «Вот и позвонил, визитка твоя есть, дашь мне расклад на этого хмыря Зенитного, да без Б это чё?» Низкий громкий звук мы услышали издалека. Кто-то ехал на мотоцикле, и его мощный мотор урчал так, что заглушал собой все звуки. Ехал он в нашу сторону, звук приближался. Вскоре мощный мотоцикл остановился как раз перед Кентом и остальными, причем мотоциклист резко развернул свой транспорт перед остановкой, чтобы заднее колесо скользнуло по земле, подняв пыль. Браток, которого немного засыпало камнями, даже не возмутился, наоборот, заулыбался. Кент тоже, причем услужливо, Я даже отсюда это видел. А мотоциклист откинул подножку пафосным движением, медленным движением снял темные очки и отряхнул короткую, до пояса, кожаную куртку. «Охренеть, пишите письма», — проговорил Глеб. «Это же Рустимов». «Да, я присмотрелся к мотоциклисту». «Ну точно он. Во внерабочее время он как раз ездил на редком в наших краях Харлее, старым, но еще рабочим. Причем надевал кожанку, дорогую, как у пилотов в кино. Хвастался, что заказал ее за 500 баксов в Америке. Ездил он без шлема, только в темных очках. У него в отделе его даже как-то прозвали терминатором в шутку. Начальство на него орало, мол, не положено на таком ездить, но запретов на это по факту не было, вот он и гонял на мотоцикле. Байкер хренов. Вот никогда он мне не нравился, так и знал, что за ним нечисто что-то. А он еще такой мразью оказался, он же здесь не просто так. Рустимов, Глеб кивнул и поморщился. Опер из Рофт, железнодорожного района, вспомнил я. Рустимов, моложавый мужик лет 35, нагло ущипнул стоящую рядом со входом в подъезд девушку в мини-юбке за ягодицу, пощупал ее грудь и шлепнул по заднице. Та на это даже не обратила внимания и вскоре села в крузак к Ваньке Зенитному. Они сразу уехали. А Рустимов, опер из Угра железнодорожного Рофт, прошел вместе с Кентом в подъезд, но не для того, чтобы опросить и взять объяснение. Слишком приятельски они себя вели, смеялись и шутили. Приехал расслабиться, а заодно и взять деньги за крышу. «Работает на земле», — проговорил я, — «на этой земле и зарабатывает, пока никто не в курсе. Брат-то мой и с этим прав был, Глебка. А Кент может приплачивать и тому, на всякий случай, да тут и синий с ментом объединились. Ваши же теперь клиенты, след организованности есть, угу. И куда мир катится?» Глеб глубоко вздохнул и выдохнул. «И чё делать будет?» Молодой опер посмотрел на меня. «Да, поехали поедим сначала, я уселся поудобнее. Потом я себе тачку возьму, а потом вечерком сообразим на троих. Ты, мой брат и я. Еще, может, парень один подтянется. И что сообразим?» Допытывался он. «Посмотрим. Вот только тебе сразу одну вещь понять надо». Я пристально посмотрел на него. «Официально ты их не закроешь. Вообще никак. Все шито-крыто-перекрыто. Так что если другие варианты не рассматриваешь, приходить не надо. Зато если понимаешь, что действительно сделать надо, мы тебя ждем». «Да знаю я, к чему все это идет». Он опустил голову. Потом посмотрел на меня, поэтому именно тебе и позвонил, с Кентом, тем гадом, иначе нельзя. В глазах его блеснул недобрый огонек, что-то личное, похоже. Глава 21. Деньги сейчас были, причем такая сумма, которой у меня никогда в жизни не было, и раньше я даже представить себе не мог такое. Если бы я сейчас вел себя на свой возраст, на 23 года, я бы отрывался по полной, купил бы себе BMW, обедал бы только в ресторанах, не вылезал бы из стрип-клубов, да и по обычным ночным ездил бы постоянно, клеил бы там девочек и сорил деньгами. В итоге этот тип в Мерсе сразу бы меня вычислил. Или подельники Зиновьева нашли бы, они же не дураки, они точно ищут, кто спер их общак. И когда услышат, что в городе кто-то тратит деньги направо и налево, сразу захотят посмотреть, за чей счет этот банкет. Ну и не только траты они проверяют. Даже если унести в обменник крупную сумму или положить в банк, они это тоже вычислят. Но в банк я это точно не понесу. Ага, сейчас, я-то знаю, что случится в августе этого года. То же самое касается акций и прочих ценных бумаг, это все отслеживается. Поэтому лучший вариант для нас – иметь все наликом, потихоньку скупать доллары, а дальше посмотрим. Курсы валют я не считал, но денег, которые мы изъяли у опера Зиновьева, на первое время хватит. Сможем встать на ноги и раскрутиться, ну и содержать надежных ребят. И тачку взять, нужна она мне, много работы, много где надо ездить. Вся сумма разделена на части и пересчитана, на два раза, и Ярик каждый раз, когда я называл сумму, матерился с восторгом, но свистеть от удивления боялся. Мол, денег не будет. Пока с Димкой ехали к кардану, я прикидывал в уме, сколько у нас есть и сколько я могу потратить на машину. У нас есть 153 тысячи долларов, 1,5 килограмма баксов примерно. Сумма впечатляющая, что на это время, что в будущем. Хватит, чтобы поддерживать бизнес и группу парней какое-то время даже во время дефолта, особенно во время дефолта, когда доллар вырастет в цене. Вроде бы и много, но я понимал, что как только начнется серьезная работа, они уйдут быстро. Считай, Только калаш обходится в 1500-2000 баксов, имею в виду, не китайская копия, а надежный советский. И все придется покупать за черный налик, а это, дорого, еще 200 тысяч, целых 20 пачек или 2 кило баксов, фальшивые. Это куклы, по краям нормальные купюры для проверок, на них и маркером особым пометки сделаны, а внутри, дешевые и тонкие, как газета, бумажки с нечетким рисунком, будто их печатали на обычном цветном принтере. Зиновьев, похоже, сам не успел проверить, или держал их для какой-то цели. Выбрасывать мы их не стали, мало ли, вдруг пригодятся. Спрятали в тайнике Ярика как можно дальше от нас и отдельно от остальных купюр. Если кто найдет, печально, но не смертельно, к нам не привяжут. Немецкие марки я менять пока не собирался, в обменниках это сразу увидят и поймут, откуда они взялись. У ментов достаточно влияния, чтобы это выяснить. Также пока останутся без движения несколько тысяч фунтов стерлингов с лицом еще живой королевы. А вот китайские юани, почти 250 тысяч цветных купюр с Мао Цзэдуном и прочими китайскими лидерами, пригодятся точно. Деньги ходовые, внимания не привлекают, у нас их принимают охотно почти везде. Курс меня удивил, в памяти такое не отложилось, но сейчас, в мае, за 7 рублей можно было купить 10 юаней, рубль стоил даже немного дороже, так что тоже стоит отложить, и юань потом тоже крепко вырастет. Ну и рубли, основа повседневных трат, 5 миллионов старыми и примерно 200 тысяч новыми. Их можно тратить спокойно, но без фанатизма, само собой. У меня есть хорошая отмазка для таких трат на машину, родной брат, у которого денежки водились, мол, он мне подогнал или я машину для него ищу. Короче, эта покупка внимания не привлечет, так что на машину я мог позволить себе максимум 15 тысяч баксов, и смогу купить вполне себе приличную рабочую иномарку по текущим ценам. Больше, пока нет, но ключевое здесь, пока. Ярик, когда мы с ним считали деньги ночью, разошелся и расхрабрился, вообще начал предлагать взять воровской общак у смотрящего за областью. Но вот это, сверхрискованно, на такое нам идти рано. Дело даже не в том, что деньги охраняют и они неизвестно где находятся. Просто про общак, который хранился у Зиновьева, никто толком не знал, поэтому подельники продажного опера не могут об этом объявить во всеуслышание, их самих спросят, откуда у них такие суммы. Поэтому они не отсвечивают. А вот если кто-то покусится на воровской общак, так тогда всю область на уши поставит, всех уголовников подключит. Да еще маловато у нас сил для такого налета, и никто не знал, где эта сумма находится. Но идейка интересная, а пока работаем с тем, что есть. Новая девятка из салона сейчас стоит примерно 7500 долларов, цены до кризиса совсем другие. У иномарок разброс цен высокий, от нескольких тысяч до почти сотни. Все цены в долларах, то есть в УЕ, как тогда было принято писать, но долго я не выбирал. Едва Кардан предложил мне один вариант, я уже понял, что именно куплю, увидел его, и не поверил, что такое возможно. Потом подумал, что в последние дни видал и более необычные вещи, так что это еще мелочь. Я увидел именно свою тачку, которую покупал в 2009-м, тогда на ней был намотан километраж, причем немалый, уже подгнивал кузов внизу, ну и салон не впечатлял, там мало что родного осталось, но тачка была на ходу, и после ремонта ездила еще долго, а сейчас, другое дело, все почти новое. Обошел вокруг, заглянул в салон, сиденья велюровые, еще ничего не променяли, магнитола тоже родная, спидометр и руль заводские, а не от Чейзера. Пробег небольшой, в Японии на ней будто и не ездили, и владелец здесь особо много не катался, почти как новая. Это темно-вишневая Toyota Mark II 1993 года в 90М кузове, бензиновый движок, 2,5 литра, на 200 лошадок, с родным велюровым салоном, с коробкой автоматом и рулем справа, так и манил к себе. Это тот самый марковник, на котором я столько ездил, я его узнаю из тысячи, только в отличном состоянии. «Сколько?» – спросил я. Владелец, коммерсант с острова, владелец нескольких магазинов компьютерной техники, крепкий и уверенный мужик со шрамом на лице, в него стреляли братки, сразу озвучил цену. «За что взял, за то и продаю. Почти не ездил. 15 косарей. Это точно не в рублях, хе», – тихо добавил Димка. «Я обошел машину еще раз. Кардан тоже ходил рядом. Он получит фиксированную сумму от сделки, а не процент, так что ему не важно, буду я торговаться или нет, но для своей репутации Кардану нужно, чтобы все прошло гладко. Он же нас свел и будет помогать со всеми бумагами. Поэтому и смотрит, чтобы косяков у тачки не было, он же рекомендовал продавца и машину. В салоне за 15 отдают, произнес я, новый. Этот тоже как новый, сказал коммерс, недовольно морщись, но все же добавил, 14. А чего решил продать самурая, спросил я, не люблю праворульки, признался продавец. Да я и быху хочу, не хватает чуток, поднапрячься и возьму. Я продолжал осмотр, искал вмятинки на кузове, которые я помнил, но их еще не было. Покопался в движке, зная, какие там проблемы, но и их тоже нет. Даже радиатор не придется менять. И не поторгуешься на этом, все пока еще или идеально, или в хорошем состоянии. Вывод понятен. В первой моей жизни тот, кто купил марковнику этого коммерсанта, машину не жалел, гонял ее вовсю, но она все равно пережила все издевательства и ездила еще долго. Но это ерунда. Я сел на сиденье, которое японцы будто сделали именно под меня, даже регулировать не надо, все и так идеально, и завел движок, повернув ключ. Вот это звук, сразу вспомнилось, как я тогда покупал эту машину. Было много проблем, но звук, 10 тысяч наличными, я высунулся из окна. Закрываем сделку быстро, деньги отдаю сегодня баксами. 13,5, воскликнул он. 12, сказал я последнее слово. Коммерсант помялся, но протянул мне руку. Готово. И как говорил Кардан, все нюансы оформления много времени не заняли. Уже вечером я ехал на новой машине, подвозя Димку домой. Машина ехала по трассе, быстро, легко, и настроение было хорошее. Да и магнитола родная работала, а у Димки при себе нашлась подходящая кассета. Мне на днях исполнилось 16 лет. Распевали мы оба, подпевая «Сектору газа», гремящему из колонок. Захотел я двухколесный драндулет, а ничего тачка, закричал восторженный Димка. Ух и прет, уха, вообще не говори, согласился я со смехом. Я будто помолодел лет на 20, и правда, легче стало на душе, и приятно оказалось так снова поорать песни с другом детства, как в старые времена. Никогда не думал, но это и правда было очень весело. Так тебе и так всего 20 с лишним, хы, он засмеялся. Ты же младше меня на год. Яву, яву, взял я на халяву. Проорали мы куплет. Заехал, забрал Юльку с работы, ну развез всех по домам. Ну а после выехал за пределы города. Ехал долго, час с лишним, пока не стемнело. Снова дача, на этот раз кого-то из родственников Кости Левитона. Эта дача приличная, за домиком ухаживали, а поле за ним уже распахано. Скоро будут сажать картошку, у нас ее как раз садят к середине мая, а то и к концу месяца, когда земля хоть немного оттает после зимы. Но в этом году май был теплым. Ну и остальное подготовили для дачного сезона, на праздниках работали, скорее всего, что-то посадили в теплице, у забора уже выросли парники для огурцов. Но хозяев сейчас здесь не было, они приедут на следующие выходные и сразу начнут вкалывать на земле. Во дворе стояла Нива Кости. Ярик ходил в тельняшке по двору, иногда что-то метая в толстый деревянный столб. Левитан что-то искал в сарае, но завидев меня, пошел открывать ворота. «Хрена ты взял?» – удивлялся брат, осматривая тачку. «Блин, я вот такое искал, чтобы в 90-м кузове. Но вечно, то в продаже нет, то у меня самого бабла не окажется. Можно погонять?» «Каниш, я вылез из машины. Что делаете?» «Да вот, Левитан ножики метать учит». В руках Ярик держал заточенный обломок штыка, очень старого, судя по характерному широкому долу на клинке. Это первый вариант штыка для АКМ-47, но без рукоятки, только сам клинок. «Дай-ка». Я взял штык, чуть покрутил его в руке, чтобы привыкнуть к весу и балансу, а потом размахнулся и кинул в столб, как меня учил Валерка, тот самый мой друг, который меня еще толком не знает. «Ну ничего, скоро разберемся с этим кентом, и Валерку к нам подтянем». Воткнулось хорошо, острие вошло в дерево со стуком, и клинок еще долго дрожал. Не отломилось, как иногда ломались более хрупкие кончики поздних штык-ножей. «Короче, видел я Глеба Сибиряка», — сказал я, вынимая штык из столба, и мы с ним увидели, кто крыша у кента. Рассказал им все, что видел, и про мотоциклиста, и про бандита. Ярик пожал плечами и почесал затылок. «И что делать?» «Да вот есть один план, я задумался, только нужен глушитель для ПМ. На два выстрела буквально. Для ТТ не подойдет?» — спросил брат. «У меня есть в загашнике», — самодельный, но проверенный. Будет табельный ствол, ПМ. Знаю, где его взять, нужен именно тот. Ты что-то задумал? Заключил Ярик, изучая меня взглядом. В натуре, Леха, ты прям другой человек стал, никогда не думал. Планы, и все работают. Видал, он посмотрел на Костю. Че мой брателло вытворяет? В братву бы пошел, давно бы паханом стал, отвечаю. Так, я подозвал их к себе, мне от вас нужно кое-что еще. Кроме глушака телефона и пейджера некоторых людей, кента из зенитного этого хрена, Ваньки. Найдем, Ярик кивнул. У меня даже записано где-то. ММ может, начал Левитан, морщись от раздражения, что не может сказать. Я их сам МММН, ну, я. Ты уже повоевал, братан, Ярик глянул на него. Так что прикрывай, и так хорошо помогаешь. А тут Леха что-то хитрое придумал. Хитро, но жестко. На следующий день я на свой Тойоте ездил по барам и кафе, искал одну женщину. Не каждое кафе подойдет, нужно именно такое, куда часто ходят коммерсанты, но обычно игнорируют братки. Потому что та особа, которая мне нужна, работает с богатенькими, но рисковать с бандитами боится. Бандиты за такие фокусы не помилуют. Время как раз обед, частные предприниматели должны проголодаться. Да и сделки тогда все заключались в сауне и за выпивкой, без этого будто ничего не работало. Так что в кафе днем они ходят часто, как и по баням. Попробую здесь. Увидел поддержанную белую Тойоту Карину, рядом с ней коммерсанта в блестящем пиджачке. Коммерс уже под датой, заваливался в кафе «Хуторок». Я припарковался недалеко от входа. Это уже третья забегаловка, куда я захожу. И здесь мне улыбнулась удача. За барной стойкой сидела блондинка в очень короткой кожаной курточке с множеством заклепочек, под которой была короткая маечка, обтягивающая высокую грудь. Юбка слишком короткая, на стройных ножках, колготки сеточкой. Она пила коктейль из непрозрачного бокала и оглядывала зал взглядом опытной хищницы. Губы ярко накрашены в красный, и чуть блестели. Она гипнотизировала взглядом коммерса на Карине, потом уставилась на меня. Задумалась, кто из нас побогаче, решила, что все же я. «Привет!» Она улыбнулась. «Точно это она!» Вспомнил, хотя в моем кабинете она тогда выглядела иначе. Ритка и правда симпатичная, фигурой не обделена, и кожа на редкость гладкая. Поэтому сказать, что ей уже не 20, а уже 35, почти невозможно. Если ее не знаешь, то реальный возраст никогда не угадаешь. Волосы, парик, на самом деле она брюнетка, под майкой, лифчик с накладными сиськами, потому что в жизни у нее далеко не третий размер, а намного поменьше. Ну и в дополнение к остальному, в бокале у нее не коктейль, а вода или сок. Ну хоть остальное у нее было на уровне. Она притворялась проституткой, но на деле кое-чем от них отличалась. Это профессиональная клофелинщица, хитрая и осторожная. На встрече с клиентом она предлагала ему выпить и подмешивала конскую дозу снотворного, тот вырубался, а она чистила его карманы. Потом профессионально меняла маскировку и вскоре сидела в другом кафе, подстерегая очередную жертву. Я ее допрашивал как-то в нулевые, в 2004-м, кажется, или в 2006-м уже. Она тогда неправильно рассчитала дозу, и ее клиент, пожилой мужик, вместо того, чтобы вырубиться, помер от сердечного приступа у нее на руках. Честно говоря, того мужика никто не жалел, вредный был гад, с замашками бандита. Он проходил в прокуратуре по другому делу, сильно избил молодого официанта по пьяной лавочке, когда тот заступился за девушку, к которой этот мужик нагло приставал. К сожалению, у парня оказалась серьезная болезнь, и он скончался через пару дней. Но гада, который, по сути, убил пацана своими руками, отпустили под подписку о невыезде, несмотря на наши протесты, а статью переквалифицировали в убийство по неосторожности. Оказалось, что у него есть хорошие знакомства и дорогие адвокаты, и он сразу пошел по проституткам, вообще ни о чем не жалея, но нарвался на Ритку-клофелинщицу, которая сама того не желая отправила этого хрена на тот свет. Туда ему и дорога, а попадись он мне сейчас, на подписке бы долго не гулял. Но тогда я поступал иначе, по закону, ведь таков был порядок. Вот я ее и допрашивал. Тогда она выглядела постарше, но все равно казалась молодой и горячей, а сейчас так вообще, на пике привлекательности. «Привет», я сел рядом с ней. «У тебя такая машина красивая», Ритка призывно смотрела мне в глаза, приоткрыв ротик. «И ты сам ничего. Покатаемся?» «Прокачу», — сказал я с усмешкой. «Только в стакан мне ничего не доливай, Ритка Клофелинщица, как ты любишь сидеть». Я не грубо, но настойчиво взял ее за гладкое предплечье и усадил на место. А на бармена, который было кинуться ей на помощь, я посмотрел и покачал головой, мол, не лезь. Он остановился, явно с ней в доле, охраняет от настырных клиентов. «Это случайно вышло», — оправдывалась Ритка. «Я не хотела. Слушай, ты же еще молодая», — сказал я. «Займись другим делом, а это для тебя опасно. Влететь можно. Начальник, ты меня жизни учить решил?» Она поморщилась и сразу стала выглядеть старше. «Не надо меня учить. Меня эта жизнь сама всему научила». Даже голос стал грубее. Ритка закурила, и все, вместо юной и готовой на все девчонки, рядом со мной сидела уставшая от жизни проститутка. «Ты меня с кем-то путаешь», — произнес я. «Я не твой клиент и не мент, но о тебе наслышан. Дело у меня к тебе есть. Есть один мужик, гад еще тот короче, надо тебе с ним поработать, в твоем стиле, как ты умеешь, а меня потом не найдут». Она достала зеркальце и начала в него смотреться. «Ну так ты в маскировке, понимаешь, а кто мне помог, я говорить не буду, да и он тебя даже не запомнит. Убойную дозу рассчитай, чтобы он на утро маму родную не вспомнил, и к сестре съезди, давно же хотела, ты как-то говорила, а потом его упекут куда надо, и ему не до тебя станет». Она удивлялась, откуда я столько о ней знаю, но я положил на стол 5 купюр по 100 баксов, но прижал ладонью. «Гонорар серьезный, но это самый легкий способ добиться того, чего я хотел. Главное, продолжал я, молчи сама, а об остальном я позабочусь. Да я и знаю, что к тебе с таким обращаются, наводки делают, чтобы вычистить тех, кто побогаче. Ты же умница, про все молчишь. Вот и здесь никому, лады». Она помялась, я добавил еще 100 баксов, но деньги пока не давал. «Поехали», я показал на выход. «С тебя, переодеться, маскировка нужна, увезу до точки сам». «У меня все дома», сказала Ритка. «У меня все там, погнали». Сам я себе тоже небольшую маскировку организовал. Взял очки с большими диоптриями, кепку и джинсовую куртку на случай, если он меня увидит в подъезде и запомнит. Вряд ли так будет, но лучше перестраховаться. Ну а Ритка преобразилась, когда вышла из дома, где наводила марафет. В подъезд зашла блондинка, а вышла высокая рыжая деваха в зеленом платье с глубоким вырезом на груди и разрезом внизу аж до середины бедра. Каблуки, другой парик, другой парфюм и голые ноги, они у нее стройные. И грудь будто стала более живой, так и прыгала при каждом шаге. Не выпало бы то, что она себе в лифчик пихает. Меня-то не обмануть, глаз наметанный, ясно, что это Ритка. Рустимов узнать ее в теории может, опер все же, вот только он работал в другом районе, в железнодорожном, и за пределы своей земли выезжал неохотно, а Клофелинщица не ходила работать за пределы Центрального, вряд ли они пересекались. Поехали дальше, но по пути я вылез рядом с таксофоном. Номера телефонов раздобыл мне Ярик, а адреса — Глеб, как и договаривались. Дальше, надо отправить цели по нужным нам местам. Кого куда, я уже придумал. «Кент, здорово», — прохрипел я чужим голосом, когда на той стороне взяли трубку. «Я это, Ванька Зенитный с тобой пересечься хочет». «Да без проблем», — Кент откашлялся. «А чё случилось? Девочку новую пощупать хочет, так за ней же мент приедет. Денег ты ему мало засылаешь, менту больше башлеешь, не нравится ему это. Предъявить тебе за это хочет». «Да он что?» — сутенер возмутился. «Как договорено, так и плачу. Жди в 3 часа дня, приедем все вместе. Ну, главное, озадачить их, чтобы задавали меньше вопросов и не успели все обдумать. Только конкретику, есть проблема, которая касается именно его, пусть над ней и думают». Я уже набирал новый номер. «Алло, Ваньку позови», — таким же грубым голосом говорил я, но быстро, не давая собеседнику вставить ни слова. «Алло, я это, короче, с Кентом базарил, он оборзел сильно, говорит, денег много тебе засылает, будет с нового месяца меньше отдавать. Он чё там, совсем уже?» — проорал кто-то в трубку. «Где он?» «Я ему, мне вообще думается, что он крышу новую нашел, или менту решил платить больше, всех девочек уже ему отправляет. Короче, он в 3 часа он дома будет, приезжай». «Ну я приеду, Тимон», — я ему, — перепутал меня с кем-то, но так даже лучше. Я положил трубку на место, полистал записи, снова снял ее и набрал номер железнодорожного РОВТ. «Алло, Рустимова можно услышать?» спросил я совсем другим голосом. «Это я, кто спрашивает?» Неохотно отозвался Рустимов. «Да я водитель новый, у Кента работаю. На мобилу звонить надо», злобно прошептал он. «Дозвониться не могу, а вопрос срочный. Кент просил уточнить, когда вы дома будете. Новую девочку хочет подвезти ко мне домой», тот удивился. «Я так-то сам к нему хотел, ну ладно», он задумался ненадолго, «мне же проще. Через полчаса давай ко мне, и не опаздывай, я так-то на работе, долго ждать не могу». «Не опоздаю», я усмехнулся. «На работе он, ага», сразу свалил. «Понятно, как он там работает. И это он всех новеньких так проверяет? Вот гад». Уже через 20 минут я был у его дома, но остановился на другой стороне дороги, чтобы он не засек мою тачку из окна. Сразу обратил внимание на гаражи, его мотоцикл там должен стоять, на работу опер на нем не ездит. Придется его сегодня мне взять самому. Мы сидели в машине, и вскоре я увидел, как Рустимов торопливо зашел в подъезд. Горит у него, не терпится. Тем лучше для нас. Ну, девонька, на точку. Позвал я Ритку. Она поправила лифчик под платьем, взяла бутылку коньяка, которую я купил заранее, и пошла в бой. Я следом за ней, оставаясь на большом расстоянии. У подъезда был замок, но предусмотрительный Рустимов подложил кирпич под дверь, чтобы мы вошли. Ритка шла первой, я двигался за ней напролет ниже. Она поднялась до нужной квартиры, в очередной раз поправила грудь, поправила волосы и нажала пальчиком на звонок. Дверь сразу открылась. «Чё-то я не понял», — возмутился Рустимов. «Кент мне новенькую обещал на тест-драйв, а ты вроде давно в этой теме. Где новенькая?» «Я новенькая», — нежным голоском пропела Ритка. «И дам тебе столько новых впечатлений». «Ну проходи», — нехотя согласился он и задумался. «Хотя, может, и правда, так лучше. А то порой таких зажатых присылает, дурочек деревенских, их пока ну давай, шевели булками». Судя по звуку, он шлепнул ее по заднице, и они зашли в квартиру. Я поднялся выше, на всякий случай держа наготове под джинсовой курткой Вальтер Наума. Мало ли, вдруг придется действовать иначе. Из квартиры раздался смех, музыка, потом еще смех. Я спустился, чтобы не торчать у самой двери, а то это подозрительно. Но пока все идет по плану. Через 5 минут сверху спустился толстый парень с пластиковым ведром мусора. Я сделал вид, что курю, парень спустился ниже, даже не посмотрев на меня. Щелкнул замок двери, вышла Ритка, поправляя сползшую куда-то совсем вниз грудь. О праве первой ночи мне рассказывал, она хихикнула. Начитанный мальчик какой оказался, а он телохранитель, или бандит, у него пистолет есть, и не один, Ритка заулыбалась. Вот и все, я сунул ей деньги, здесь бонус за быструю работу. Все, иди, обниматься на прощание не будет, а то у тебя накладные сиськи уже на животе болтаются. Это он меня лапать хотел, она подтянула их выше. Раздался цокот каблуков, когда Ритка сбегала вниз, а я поднялся в квартиру. Сразу услышал богатырский храп, сильно несло спиртягой какой-то химией. Похоже, коньяк делали в том же подвале, что и ту чекушку водки, которую я недавно покупал, севухой воняет один в один. В прихожей я снял с гвоздика ключи с брелком Харли Дэвидсон, на нем же висел обычный ключ от советского замка, должно быть, от гаража, пригодится. Опер Рустимов жил в однушке, и обставлена она явно богаче, чем может позволить себе опер на свою зарплату. На тумбочке стоял большой японский телевизор, музыкальный дисковый центр располагался в шкафу, там же коллекция сидюков. На кухню поставили большой импортный холодильник с двумя камерами, наверху торчал маленький телевизор видеодвойка, да и прочая мебель дорогая, подороже, чем старинные югославские стенки. Много всяких безделушек, статуэтки из камня и стекла, какие-то африканские дудки, украшения, которые он привозил из отпуска, бусы — это все фигня, куда интереснее сейф, вмонтированный в шкаф. Сейф закрыт на ключ. Рустимов храпел на диване, рука сползла вниз и лежала на ковре. На столике перед ним стояла открытая бутылка коньяка. Но коньяк-то обычный, вернее, паленый, но умелая Ритка плеснула зелье в стакан, добавив туда клофелинчика. И стакан был уже помытый, она за собой следы убирала. На стуле висела спортивная куртка, под ней – кобура с табельным пистолетом. Я взял ПМ, проверил затвор, в стволе патрона нет. Ну, по инструкции это и не положено, но опытные оперы все равно ее нарушают. Говоря, что лучше написать рапорт, если обнаружат с заряженным пистолетом на предохранителе, чем лежать мертвым, потому что не успел подготовить оружие к стрельбе. Рустемов явно не рассчитывал, что кто-то на него нападет. Я зарядил пистолет, поставил на предохранитель и убрал себе. Так, несколько часов сна оперу обеспечено. Я походил по квартире, нашел пару бутылок водки, вылил их в раковину и поставил бутылки рядом с ним, вроде как он выпил их все. Одну бутылку приложил к его пальцу, проверил, что отпечаток четкий, не смазался, убрал ее в пакет. Нашел ксиву в нагрудном кармане мастерки, там же поискал ключики от сейфа, стоящего на шкафу, не нашел, но искать их времени нет. Двигаемся дальше. Открыл шкаф, нашел там его дорогую куртку пилота, в которой он вчера щеголял, а на полочке под зеркалом в прихожей, темные очки. Накинул куртку на себя, тесная в плечах, но пойдет. Зато карманы шикарные, огромные, влезет целый пузырь или пистолет, а во внутреннем я наткнулся на ключ. Так, это интересно. Проверил сейф, оба-на, открылось. Рустемов всхрапнул, но не проснулся. Сейф почти пустой, в нем лежали документы на квартиру и мотоцикл, а под ними пачка бумаг в большом незаклеенном конверте. Я мельком туда заглянул. А во, да здесь фотки. Снимки начальника РОВД железнодорожного района полковника Голубцова в сауне, с девками голыми, им там всем очень весело. Фотки черно-белые, сделаны будто через какую-то дыру в стене, ее края есть на каждом снимке. Дальше, какие-то протоколы, копии, письма, постановление, явно какой-то компромат. Хитер Рустемов, прикрывается, чтобы начальство на него не давило. Но хитер он недостаточно, его личный архив ушел мне, а содержимое конверта, в объемный карман куртки пилота, правда, пришлось свернуть в два раза. Денег в сейфе не было, может, лежали где-то еще, но искать некогда. Время поджимало. Захватил бутылку с отпечатком, убрал ее в карман дорогой куртяхи. Закрыл дверь на замок, пошел в гараж, поигрывая ключами. На мне темные очки и его куртка. Время дневное, все должны быть на работе, но если кто увидит из окна, подумают, что Рустемов пошел за мотоциклом. Тем более, цвет волос у нас совпадал. Его пистолет лежал во внутреннем кармане. Можно бросить его на месте преступления, а можно вернуть на месте, ведь все табельное и служебное оружие отстреливают, все есть в картотеке, выйдут на него быстро. Но все же недостаточно быстро, лучше ускорить, пока Рустемов не очухался и не принял меры. Проснуться он должен в СИЗО, откуда его выпустить не должно. Я открыл гараж, и оттуда сразу повеяло пылью. Вот и мотоцикл, здоровый. Мотоциклы я водить умел, хотя с Харлием никогда особо не связывался. Вот брат первой жены хороший, кстати, парень, с ним я общался и после развода с ней, так вот, он на Харлие гонял, но там была другая модификация, потяжелее. На том мотоцикле пару раз я катался, получалось нормально, должно выйти и сейчас. Ну что, поехали. Оседлал его и вперед. Даже гараж не закрыл, просто двери прикрыл. А резвый он. Я гнал по дороге, чувствуя внутри ледяной ком, когда съезжал с горочки. Ветер дул в лицо, но толстую куртку он продуть не мог. Тяжелый мотоцикл отзывался неохотно, требовал к себе привыкнуть. Но все же я мог им управлять. Но нет, в следующий раз лучше на машине. Хорошо, что не надо ехать через весь город. Через 10 минут я уже был на месте, нужный дом увидел издалека. Чероки Кента уже торчал у подъезда, нагло заехав на клумбу, а вот крузак зенитного еще не приехал. Но остановился я не рядом с домом, а проехал чуть дальше, на пустырь за руинами сгоревшего частного дома, где меня ждали. Остановился и слез на землю, ноги будто ватные, но вскоре стало легче. «Кент там», — сказал Ярик, с беспокойством оглядывая меня. «Этот зенитный вроде бы едет», — добавил Глеб и выдохнул. Злой он вдруг стал чего-то. «Чердак открытый», — уточнил я про резервный план отхода. «В этом подъезде и соседнем открыл сам», — подтвердил молодой опер. «К дворнику заходил, он пьяный спал, ключи взял и вернул». «Отлично». Бледный он, еще не свыкся с тем, что нужно сделать, но внутри него какая-то злоба сидит на Кента, или, может быть, на то, что ничего не могут ему сделать официально. Но сегодня он останется здесь, на машине Кости, будет нас забирать, когда все закончится. Ярик протянул мне пакет, внутри, толстая банка масляного фильтра, переделанного в глушитель. Пара минут, и мы надели его на ствол табельного Макарова. Пара выстрелов будет потише, но свое дело сделаю, и все будет выглядеть так. Двое бандитов что-то не поделили, а пьяный Рустемов прикончил подельников. На месте преступления найдут его ксиву и ствол, а мотоцикл будет стоять у подъезда. Приедут домой, увидят, что он пьяный, дальше, дело техники, не отмажется. А остальные улики оформим на месте, чтобы уж точно наверняка. Да и когда будут трупы, сразу всплывет, что это Рустемов их прикрывал раньше, как и шалманы на своей земле. Не помилуют, да и ни за что, он со всем этим связан. А теперь, пора. «Погнали», — сказал я, отдав брату Вальтер. Я снова сел на мотоцикл, подъехал к подъезду. Ярик, в черной куртке с капюшоном, пошел в ту сторону на своих двоих, чтобы прикрывать меня в случае проблем, но держался в стороне, чтобы нас не видели вместе. Глеб переехал поближе к дому, видел его лицо, бледное, но решительное. Сделает все как надо, он тоже в свое время, как и Ярик, побывал в передряге. Крузак Ваньки уже стоял у подъезда, прямо напротив дверей, мешая людям выходить. Я остановил мотоцикл рядом с ним, поставил на подножку и пошел в подъезд. «Идем дальше, скоро все решится. Осталось немного». Я поднялся наверх, держа под курткой ПМ с толстым глушителем. Ярик крался следом. «Сделаем все быстро». Бах-бах, это стреляли сверху. Хлопнула дверь, и кто-то побежал сначала вниз, потом вверх, поняв, что внизу мы. Я едва увидел силуэт в капюшоне. Мы рванули туда. Дверь квартиры Кента открыта. Преследователей нет. Мы с братом переглянулись. Я кивнул. Ярик рванул вверх по лестнице. За него не волновался. Он вооруженный, стрелять умеет. Ну а я же заглянул в квартиру Кента. Мне надо знать, что происходит. Понять, остался ли кто-то жив. Или все приготовления пойдут на смарку. Дверь в квартиру открыта нараспашку. Оттуда несло сгоревшим порохом. Внутри так, похоже, дрались, опрокинут журнальный столик, со стены сорвали фотографии и большие часы, под ногами повсюду катались мелкие детальки. Кент хрипел, дергаясь в луже темной венозной крови, которая растеклась на дорогом туркменском ковре. Ванька зенитный у стены, рядом с опрокинутым столом и распахнутым сейфом, белая стена за ним забрызгана красным. Пахло выпивкой, порохом и кровью. На полу лежали кассеты с порнухой и журналы с голыми девками. Это все слетело с опрокинутого столика. Оба мертвы. Кому-то они точно не угодили, не только мы хотели их убить. Два выстрела. Кенту прилетело в печень, он помер буквально только что, а Ваньку сразили наповал сразу, пуля попала в ухо, а вышла где-то со стороны затылка, поэтому и забрызгано все. А чтобы нам точно не пришлось скучать, к нам ехали еще гости. Сначала пришлось вслушиваться, а потом уже точно стало понятно, что это милицейская сирена. Звук приближался, кто-то все-таки вызвал милицию. Угу, кто-то прибил этих двоих, а виновными вполне могут сделать нас. Ну, что бы здесь ни случилось, мы все выясним, а сейчас надо валить. Но перед этим, одно небольшое дельце, раз уж я здесь, чтобы не вышло так, что мы все рисковали зря. Нужно кое-что успеть сделать, пока еще есть время. К этому я и приступил.